Невзирая на все предосторожности старого Левингука и красавицы Гамахеи, мне удалось, в конце концов, обмануть их бдительность и выскочить из моей темницы. Мне очень мешали в моем бегстве тяжелые ботфорты, которые я не имел времени стащить с ног, но все-таки я благополучно добрался до той игрушечной лавки, где делали вы свои покупки. Не прошло и нескольких минут, как к моему великому ужасу в лавку вошла принцесса Гамахея. Я считал себя погибшим. Один вы могли спасти меня, благородный господин Перегринус. Я тихо стал жаловаться вам на грозившую мне беду, и вы были столь добры, что открыли мне коробку, в которую я быстро впрыгнул, а вы столь же быстро унесли ее с собой. Тщетно искала меня Гамахея и лишь гораздо позже узнала, как и куда я бежал». Как только очутился я на свободе, Левингук потерял всю власть над моим народцем. Все мои подданные мигом освободились и скрылись из виду, вырядив на посмеяние тирану разные перечные и фруктовые семечки в свои платья. Примите же еще раз мою сердечную благодарность, добрейший, благороднейший господин Перегринус, за великое благодеяние, которое вы мне оказали и которое я умею ценить как никто. Позвольте мне в качестве свободного человека побыть несколько времени у вас. Во многих важных обстоятельствах вашей жизни я могу быть вам более полезен, чем вы это подозреваете». «Правда, и здесь для меня есть некоторая опасность, ввиду того, что вы воспылали горячей любовью к прелестному существу». «Что вы говорите?» — перебил Перегринус маленького невидимку. «Что вы говорите, мастер? Я? Я воспылал любовью?» «Но ведь так-то оно и есть», — продолжал мастер Блоха. «Подумайте только о моем ужасе, о моей тоске, когда вы вчера вошли сюда с принцессой на руках, совершенно распаленной дикой страстью, когда она стала применять все свое искусство обольщения, которым, к сожалению, владеет с таким совершенством, чтобы склонить вас выдать ей меня. Но только тут впервые познал я вполне все величие вашей души, когда вы остались непреклонны и так ловко обернули дело, будто вы ничего и не знаете о моем пребывании у вас и ни слова не понимаете из того, что требует от вас принцесса». «Но ведь», — перебил снова Перегринус мастера Блоху, — «но ведь так оно и было. Вы приписываете мне, дорогой мастер, заслуги, о которых я и не подозревал». «Ни вас, ни хорошенькой женщины, которая разыскала меня у переплетчика Лемерхирта и которую вы изволите почему-то называть странным именем принцессы Гамахеи, я вовсе не заметил в лавке, где покупал игрушки. Мне было совершенно неизвестно, что одна из коробок, в которых должны были находиться оловянные солдаты и охотники, была пуста, и в ней сидели вы». «Да и как мог я отгадать, что вы-то и были тот пленник, которого так бурно требовала от меня прелестная малютка?» «Оставьте же ваши причуды, мастер, и не приписывайте мне того, что мне и не грезилось». «Вы очень ловко стараетесь отклонить мою благодарность, добрейший господин Перегринус», — возразил мастер Блоха. «И это, к великому моему утешению, дает мне новые доказательства вашего бескорыстного образа мыслей». «Знайте же, благородный человек, что все усилия Левингука и Гамахеи снова меня изловить будут тщетны, пока я остаюсь под вашей защитой. Вы должны добровольно выдать меня моим мучителям, и все другие средства овладеть мной не приведут ни к чему. Господин Перегринус Тис, вы влюблены». «О, не говорите этого, — перебил Перегринус, — не говорите этого! Не называйте любовью мгновенную глупую вспышку, которая уже погасла». Господин Перегринус почувствовал, что румянец стыда запылал на его лице, изобличая его во лжи, и спрятался под одеяло. «Но тут нет ровно ничего удивительного», — продолжал мастер Блоха. «Ничего удивительного, что вы не могли устоять против волшебной принцессы Гамахеи, тем более что она пустила в ход все свое опасное искусство, чтобы вас поймать». Но буря еще не миновала. Много еще волшебных средств, которыми пользуются и другие хорошенькие женщины, помимо принцессы Гамахеи, есть в запасе у маленькой злодейки, чтобы опутать вас любовной сетью. Она будет стараться настолько покорить вас себе, чтобы вы жили для нее одной и исполняли все ее желания, и тогда, увы мне, все дело в том, в силах ли будет ваше благородное сердце побороть вашу страсть. Предпочтете ли вы уступить желаниям Гомахеи и вергнуть в новые бедствия не только меня, кого вы охраняете, но и весь несчастный народец, освобожденный вами из унизительного рабства? Или же устоите против злых коварных чар обольстительного существа и тем упрочите счастье мое и моего народа? Ой, если бы вы только захотели, если бы только вы могли обещать мне последнее!» «Мастер», — отвечал господин Перегринус, откинув с лица одеяло, — «дорогой мастер, вы правы, нет ничего опаснее женского обольщения. Все женщины лживы, коварны, они играют с нами, как кошка с мышкой, и за все наши нежные заботы о них мы пожинаем только насмешки и издевательства. Поэтому и прежде холодный пот выступал у меня на лбу при одном только приближении существа женского пола. И я даже думаю, что с прекрасной Алиной, или, если вам угодно, с принцессой Гомахеей, дело обстоит как-то по-особому, хотя я своим здравым человеческим рассудком ничего не могу понять из того, что вы мне рассказали, и мне даже сдается, будто я грежу или читаю «Тысячу и одну ночь». Но что бы там ни было, раз вы отдались под мое покровительство, дорогой мастер, ничто не заставит меня выдать вас вашим врагам, а коварную обольстительницу эту я не хочу и видеть. Даю вам в том торжественное обещание и скрепил бы свое слово, подав вам руку, будь у вас такая же, чтобы взять мою и ответить пожатием на пожатие». И господин Перегринус далеко протянул свою руку под одеялом. «Но теперь, — проговорил маленький невидимка, — теперь я вполне утешен и успокоен. Если у меня и нет руки, которую я мог бы протянуть вам, то позвольте мне хотя бы укусить вас в большой палец, отчасти в изъявлении моей искренней радости, отчасти в закрепление нашего дружеского союза». В то же мгновение господин Перегринус почувствовал такой болезненный укол в большой палец правой руки, какой мог исходить только от первого мастера из всех блох. «Однако вы кусаетесь! — воскликнул Перегринус. — Кусаетесь, как маленький чертенок!» «Примите это за живой знак моего искреннего к вам расположения! — возразил мастер блоха. — Но справедливость требует, чтобы я в залог моей благодарности дал вам в подарок одно из самых удивительных произведений искусства, какие только существуют. Это не что иное, как микроскоп, который изготовил один из очень ловких и искусных оптиков моего народа еще в бытность свою на службе у Левингука. Вам этот инструмент покажется немного субтильным, и в самом деле он в 120 раз меньше песчинки, но применение его не допускает большой величины. Я вложу это стеклышко в зрачок вашего левого глаза, и глаз этот тотчас же приобретет свойства микроскопа. Вы будете поражены его действием, но на сей раз я умолчу о нем и только попрошу вас позволить мне заняться этой операцией тогда, когда я буду уверен, что микроскопический глаз окажет вам большие услуги. Ну а теперь покойной ночи, господин Перегринус. Вам нужен некоторый отдых». Перегринус действительно заснул и пробудился только поздно утром. Он услышал знакомое шуршание половой щетки старой Алины, подметавшей соседнюю комнату. Маленькое дитя, провинившееся в какой-нибудь шалости, не боится так розок матери, как господин Перегринус боялся попреков старухи. Наконец она тихо вошла, неся кофе. Господин Перегринус выглянул на нее украдкой из-за полога, который он задернул, и был немало удивлен ясной солнечной улыбкой, озарявшей лицо старухи. «Вы все еще спите, милый господин Тис?» — спросила старуха самым сладким голосом, какой только мог исходить из ее глотки. Ободренный Перегринус ответил столь же ласково: «Нет, милая Алина, «Поставьте завтрак на стол, я сейчас встану». Когда же Перегринус встал в самом деле, ему почудилось, как будто в комнате веет сладостное дыхание прелестного создания, покоившегося в его объятиях. На душе его стало как-то уютно и жутко. Во что бы то ни стало, он стремился узнать, что сделалось с тайной его любви, ибо прелестнейшее создание явилось и исчезло, словно тайна.